Когда же покупают вещи на серебро, то с гривны вносят куну смоленскую. Для поверки весов хранится одна капь в церкви Богородицы на горе, а другая в немецкой церкви Богородицы. С этим весом и волочане сверяют пуд, данный им немцами. Иностранцы торгуют безмытно. Они не обязаны ездить на войну вместе с туземцами, но если захотят, могут. Если иностранец поймает вора у своего товара, то может сделать с ним все, что хочет. Иностранцы не платят судных пошлин ни у князя, ни у тюна, ни на суде добрых мужей. Епископ Рижский, магистр ордена, и все волостели Рижской земли дали двину вольную от устья до верху, по воде и по берегу, всякому гостю рижскому и немецкому, ходящему вниз и вверх. Если случится с ним какая беда, то вольно ему привести свой товар к берегу, и если принаймет людей в помощь, то не брать с него больше того, сколько сулил при найме. О торговле смоленской во внутренних русских областях узнаем из летописного известия под 1216 годом о заключении князем Ярославом Всеволодовичем 15 смоленских купцов, зашедших для торговли в его волость. О приходе купцов иностранных и русских во Владимир-Залесский при Андрее Боголюбском узнаем из слов Кузьмы Киянина, плакавшего над трупом своего князя. Причинами, могшими содействовать усилению русской торговли в означенное время, было положение русской государственной области между Европою и Азией, что при отсутствии морских обходных путей давало ей важное торговое значение. Усиление торговой деятельности северных немецких городов, которые должны были обратить свое внимание на восток и войти с ним в тесные торговые сношения, уменьшение пиратства на Балтийском море вследствие того, что скандинавское народонаселение покидает свой прежний варяжский характер, удобство водных путей сообщения, старание князей о торговле, обогащавший народ их, уживчивый вообще характер народонаселения, терпимость относительно веры, уважение, расположение к иностранцам, готовность уступать им разные выгоды. Вслед за этими благоприятствующими для торговли обстоятельствами мы должны упомянуть и о препятствиях, которые встречала она в описываемое время. Встречаем известие о ссорах с иностранцами, вследствие чего прерывались торговые сношения. Так, в 1134 году купцов новгородских посадили в тюрьму в Дании. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 6. В 1188 году новгородские купцы подверглись той же участи от немцев за морем, за что из Новгорода весною не пустили ни одного из своих купцов за море. Варягам посла не дали и отпустили их без мира. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 20. В 1201 году варягов отпустили без мира за море, а осенью пришли варяги сухим путем на мир. И тут новгородцы дали им мир на всей своей воле. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 25. Только три известия о ссорах с иностранцами. Если приложится сюда одно известие о нападении шведов на торговые суда, плывшие в Новгород, то увидим, что с этой стороны препятствий для торговли было немного. Гораздо больше препятствий для внешней греческой торговли киевлян представляли половцы, грабившие торговые суда по Днепру. Мы видели, как иногда князья с многочисленными дружинами принуждены были выступать для защиты греков. Мстислав Изяславич жаловался, что половцы отняли у Руси все торговые пути. Препятствием для торговли внутренней и внешней служили также внутренние войны, усобицы княжеские. Во время двухдневного грабежа войсками Боголюбского, когда, по словам летописца, не было никому помилования в Киеве, без сомнения пострадали также и купцы иностранные. Потом Ярослав Изяславич в 1174 году взял большие деньги, попродал со всех киевлян, не исключая латину и гостей. В 1203 году половцы с Рюриком, взявши Киев, страшно пограбили его, а у иноземных гостей взяли половину товара. Здесь хотя и видим некоторое снисхождение к иностранным купцам, однако последние не могли легко забыть своей потери. Новгородские купцы терпели вследствие ссор их сограждан с разными князьями, киевскими и суздальскими. В 1161 году Ростислав Мстиславич, услыхав, что сын его схвачен в Новгороде, велел перехватать новгородских купцов, бывших в Киеве, и посадить их в Пересеченский погреб, где в одну ночь умерло из них 14 человек, после чего Ростислав велел выпустить остальных из тюрьмы и развести по городам. О захватывании новгородских купцов по суздальским властям встречаем известие раз семь. В 1215 году Ярослав Всеволодович захватил в Торжке новгородцев и купцов больше 2000. Сообразившие все эти препятствия и сличившие число известий о них с числом лет описанного периода времени, мы должны прийти к тому заключению, что вообще препятствий для торговли было немного. С вопросом о торговле тесно связан вопрос о монетной системе. Общим названием, соответствующим теперешнему нашему «деньги», было «куны», которое заменило встречавшееся в начальном периоде название «скот». Высшую монетную единицей была гривна, кусок металла в известной форме, равный известному весу, носившему то же самое название «гривна». Что гривна была ходячую монетою, это очевидно из следующего, хотя позднейшего, впрочем, не очень известия. В 1288 году волынский князь Владимир Василькович велел серебряные блюда, золотые и серебряные кубки перед своими глазами побить и перелить в гривны.